Биркенштаг не скрыл радости. Стрельнул птичьими глазами. «В самом деле, вы благородный человек, но ведь фон Ригену нужен документ». «У вас есть бумага?» Биркенштаг суетливо достал из кармана сюртука блокнот и вечную ручку с золотым пером, толстую, как палец пекаря Клауса. Вырвал листок. Галька написал. «Пусть советник Биркенштаг остается. Галлиен Тук». «Вы благородный человек», — опять сказал Биркенштаг. Он протянул руку за документом. Галька придержал бумагу. «Одна только просьба», — хмуро проговорил он. «Никогда больше не выгоняйте ребят из дома. Пусть они хоть какие будут, не выгоняйте». Тень закивала клювом. Потом Биркенштаг виновато сообщил. «Но от меня уже ничего не будет зависеть. На днях меня переизберут». Галька отдал бумагу и встал. «Прощайте». «До свидания, Галь». «Прощайте». В город Галька так и не вернулся. Еще три дня прожил в форте. Прибегали Вьюшка и Лотик, приносили от мадам Валентины разноцветные леденцы. Галька спросил у Лотика. «Так и живешь у мадам Валентины?» «Ага. Тетки зовут назад, но я пока не иду, хотя она меня вчера нашлепала». Он забавно сморщил нос. «За что?» — засмеялся Галька. «А я из желтой бумаги окошко сделал, нарисованное, и на кристалл налепил. Ну, помнишь, тот, что в горшке растет? Она же сама говорила, это вселенная, дом всего человечества. А если дом, почему без окошка?» Она потом сама засмеялась и говорит, «Ладно, пусть так и будет. Галька, а ты скоро домой вернешься?» Вьюшка тоже спрашивала. «Ты скоро домой?» Галька рассеянно улыбался и лохматил Вьюшке и Лотику волосы. Форт-майор Дрейк предлагал Гальке стать барабанщиком. Обещал ему через полгода чин капрала, а к 15 годам офицерское звание форт-прапорщика. «Я подумаю», — кивнул Галька. Вечером на верхней площадке бастиона к нему подошел барабанщик Ведди. «Галь, я спросить хочу. Если не так, ты не сердись». Галька улыбнулся. «Чего, мол, сердиться-то?» «Там, на мониторе», — неловко сказал Ведди. «Когда расстрелять хотели, очень страшно было». Галька подумал. Даже зажмурился, чтобы лучше вспомнить. «Тогда?» «Нет, казалось, что не страшно. А сейчас, когда вспоминаю, кажется, что было страшно. Понимаешь, я будто в двух человек превратился. Будто один стоит у мачты, и ему наплевать. Гордый такой». Галька усмехнулся. «А другой в сторонке и боится. Страх, он как бы отодвинулся. Ну, как в школе, на математике. Множитель за скобки выносят». Ведя серьезно вздохнул. «Кажется, я понимаю. Видишь ли, для меня это очень важно. Ты уже испытал такое, а я еще нет. А ведь придется, наверное. Мы люди военные». Галька опять улыбнулся. «Это ты военный, а я пока не решил». Наутро Галька ушел из форта. Рано, до побудки. Оставил на кровати форму барабанщика, надел старые штаны и галантку и ушел. Никто не знает куда. Следы его в этой истории теряются. Одни говорят, что он отправился в столицу, где учился старший брат, другие, что просто пошел бродить по дорогам, искать. «Что искать?» — слегка недовольно спросил мальчик. «Кто его знает? Может, приюта? Желтого окошка, вроде того, которое наклеил на кристалл мадам Валентины Лотик. А то ведь как получается?» «Вселенная, она, конечно, общий дом, но у каждого ли есть в этом доме свой угол и окошко с огоньком?» Впрочем, слышал я еще одну версию. Будто Галька ушел из форта с капитан-командором Крассом. «Значит, Красс бежал?» «Нет, здесь проще. Он и Бенецкий дали подписку не участвовать больше в этой войне, и фон Риген их освободил. Бенецкий отправился к семье, а Красс... кто его знает?» «Может, он стал опять командовать клипером, а Галька сделался юнгой?» «Ты знаешь, это тоже вариант. Хотя, пожалуй, излишне романтический. А точно ничего не известно. Жители Реттерхальма, благодарные Гальке за спасение города, воздвигли ему памятник». Местный скульптор вылепил гальку из глины в натуральный рост, потом отлил из бронзы и поставили его на низком, почти незаметном постаменте на краю обрыва, впереди бастиона. Хорошо получилось. Галька стоял в своей старой голландке с закинутым на плечо галстуком, в мятых штанах с пуговицами у коленей, босой, с неровно подстриженными, упавшими на уши волосами. Чуть из-под лобья смотрел на реку, где за островом ржавел на сваях монитор со своей чудовищной мортирой. Всем памятник нравился. Только Вьюшка говорила, что осенью и зимой Гальке холодно. Когда она приходила в форт, обязательно набрасывала бронзовому Гальке на плечи белую куртку. Вернее, китель. Его забыл в камере капитан-командор Красс. У кителя были тяжелые медные пуговицы. Их любил разглядывать Лотик. А потом одну даже оторвал украдкой. Лотику нравилась эмблема на пуговице. Якорь, за ним скрещенные шпаги, а сверху не то корона с острыми зубцами, не то встающее из-за горизонта солнце.